Агле, окликнул я ее, когда она возвращалась. Это ты, Рябий-Жгульк? Этого слова я еще не знал, но согласился. Я, ты видела, что Тарта вначале тоже ходила блевать каждые пару часов? Погоди, сказала позеленевшая воительница, и снова побежала к борту, а когда вернулась, укоризненно произнесла, это слово временно под запретом, меня от него выворачивает. Вот об этом я и хотел поговорить. Ты видела, что Тарте резко стало лучше? Такое бывает. Привыкла. Не привыкла, я рассказал ей, как вылечиться от этого. Вылечиться, вцепилась в меня взглядом воительница. Да, магия лечит все, просто не все знают, что именно нужно лечить. А ты знаешь? Да, и хочу рассказать тебе, чтобы из-за твоей болезни, Тарта, как-нибудь, не свалилась за борт, пока справляет нужду. Я тебя поняла, и что же мне лечить? Маленький лекарь, я проигнорировал выпад и просто показал на свое ухо. Вот здесь, внутри головы, примерно с кулак размером, с каждой стороны. Я не знаю, где этот орган находится точно, но он там. Он отвечает за баланс, умение понимать, где низ и верх, умение понимать, куда ты поворачиваешь головой. И именно он не понимает, что с тобой, когда тебя качает на корабле. Твое тело начинает думать, что ты отравлена, и пытается избавиться от яда, вернув пищу обратно через рот. Направь туда магию, и со временем, это место исцелится, и тебя перестанет так полоскать. Во время моей речи, глаза северянки становились только больше. Не дожидаясь ответа, я развернулся и спустился на свое место. Все спали в гамаках, и я присоединился к ним. На следующий день, несмотря на продолжающуюся непогоду, Агле выглядела бодро, и то и дело, бросала на меня странные взгляды. Из этого я сделал выводы, что она последовала моему совету. На шестой день погода вдруг стала ясной. Капитан, ориентируясь на понятные только ему признаки, сказал, что завтра мы причалим в Нире. Не верить ему повода не было, поэтому мы стали готовиться, но все равно оказались не готовы. Но не в плане каких-то вещей, а в плане внешнего вида. Первое, что бросилось в глаза, лес мачт. Приглядевшись, я понял, что они стоят в строгой последовательности, так, чтобы между всегда был проход. Года мы встали в этот проход, открылся вид на мрачную, но величественную картину. Город находился в небольшом фьорде, и поднимался по скалам вверх. При этом от моря город был отгорожен глухой стеной, метра два высотой, и я заметил, что она уходила и под воду. Кстати, в Китиге было что-то похожее, но я почему-то не обратил на это внимания. Не до того было. Причем причалы были двухуровневыми. Верхние стояли вровень с верхней частью стены, поверх нижних было несколько сантиметров воды. По мере приближения, все четче слышался странный гул. «Нир, ко мне со спины подошла Агле, слышишь, лекарь?» Я кивнул, поняв, что она о звуке, а не о городе. Агле посмотрела наверх. «Три луны, море сегодня не слишком высоко». Только после ее слов, я понял, что стена защищает город от приливов, когда все пять лун тянут воду к небу с одной стороны. А приглядевшись внимательнее, я понял, что на самом деле причалы трехуровневые. Просто нижний ярус был глубоко под водой. «Лекарь», — обратилась ко мне Агле, — «я прошу разрешения рассказать секрет лечения морской хвори своему роду». Я удивленно посмотрел на нее. «Я не делаю из этого секрета, можешь рассказать кому угодно». Северянка посмотрела на меня так пристально, что мне стало как-то неуютно, а потом молча протянула мне деревяшку. Пока я рассматривал выжженный рисунок булыжника на ней, Агле спрыгнула прямо через борт на причал, не дождавшись, пока мы пришвартуемся. Прыжок был такой невероятный, явно не обошлось без магии. Подошедшим к ней людям, она продемонстрировала амулет на шее, и разбрызгивая воду ногами пошла к городу. Нам же предстоял таможенный досмотр, как бы он ни назывался. Люди, эгоистичные ленивые идиоты, и находят одни и те же способы обогатиться на ближнем своем в любом мире. Я улыбнулся и посмотрел на спокойного Агле, и укутавшуюся в мою одежду поверх своей тартану. «Как же я вас люблю, сволочей таких!» Я повернулся к городу. «Но это не помешает мне порушить все ваши планы, потому, что я тоже эгоистичный ленивый идиот. Только вот я об этом знаю прекрасно, а вы нет». От накатившего непонятного веселья, я начал напевать мелодию себе под нос, и не сразу понял, что это гимн шута, группы «Король и Шут». А когда понял, расхохотался. Хохот смешался с нейром, в какофонию, которая на секунду остановила работы в паре сотен метров вокруг, но остальной город не заметил подростка, который решил его хорошенько встряхнуть. Интерлюдия 4. Ратат улыбался. Несмотря на бессонную ночь из-за дружеской попойки в боевом братстве, несмотря на то, что у него умудрились срезать малый кошель, несмотря на оглушающий рев Нира, он улыбался потому, что в город входил дом звенящего ручья. Не весь, конечно, только главы родов со своими старейшинами и небольшой свитой в виде жены старших детей. И впереди всех шел тот, кто примерно полгода назад заставил Ратада выйти из дома, причем от имени всех предков. Гарф ледяной поток глава рода молчащего водопада. Как будто почувствовав предвкушающий взгляд здоровяка, Гарф посмотрел в его сторону и споткнулся. От этого улыбка Ратада стала еще шире, превращаясь в оскал. Но Гарф, каким бы человеком ни был, был в первую очередь главой рода. Поэтому он сделал вид, что ничего не произошло, и продолжил путь, вслед за представителем города. Ратат сделал пару шагов назад, и втиснулся в поток людей. Это на юге он был гигантом, здесь он был одним из многих, поэтому раствориться в толпе, было не такой уж сложной задачей. Оставалось дождаться начала третьей отнивки совета, когда такие как он, бездомные, смогут подать заявки на выступление перед старейшинами и главами. В небольшом темном кабинете с высоким потолком, несмотря на позднее время суток, горел огонек. Высокий худощавый старик кутался в теплый халат и вчитывался в документы. Пергамент сменялся пергаментом, и на большом каменном столе вырисовывалась картина из стопок, понятная только хозяину кабинета. Высокая дверь тихонько скрипнула, и в кабинет вошел могучий воин, одетый в простые домашние одежды. «Лорья, что-то важное?» — спросил хозяин кабинета, не прекращая чтение. «Не знаю, отец», — ответил глава клана Серого Камня, точнее важное, но я не знаю, как поступить с тем, что я узнал. Старейшина отложил свиток, который он изучал, и посмотрел на своего сына. Клан Серого Камня специализировался на ремеслах, а ремесленник был обязан уметь применять новые знания. И если глава клана не знал, как применить то, что он узнал, то это было что-то крайне необычное. А старейшина Гила любил необычное. «Моя дочь сегодня вернулась с южного берега, та, которая от рабыни из рыжих котов», — уточнил старейшина. «Та, которая от рабыни из рыжих котов. Как ты и говорил, мокрые нас обманывают, они продают наши товары дороже раза в полтора, чем говорят нам. Мы обсуждали такой вариант, и я не понимаю». «Она встретила одного парня», — перебил отца Лорья. «И что, нам готовится к свадьбе? Ему всего 10, хотя я бы от такого зятя не отказался. А вот это интересно». Старейшина встал, налил вина себе, бренневин главе, и поставив кубок перед ним, сел обратно. «Чем же он тебя так заинтересовал?» — сказал старик, пригубив вина. «Ты помнишь, почему мы послали за море именно Агли? Она не подвержена родовому проклятию». Оказалось, это не совсем так. Она слабо подвержена родовому проклятию. На обратном пути корабль, на котором она плыла, попал в непогоду, и ее подкосила морская хворь. Лорья сделал глоток и шумно выдохнул. «И тут должен появиться мальчишка», — кивнул старейшина. «Да». Он посоветовал, куда ей направить магию. И на следующий день хворь прошла, несмотря на сильную непогоду. И что он попросил взамен? Старейшина откинулся на спинку стула и покрутил вино в кубке. «А вот это самое интересное. Он сделал это для того, чтобы она могла приглядывать за девочкой, когда та ходит по нужде. Но твоя дочь не настолько глупа, чтобы раскрывать такие тайны без разрешения. Духи бывают жестоки к обманщикам». Отец и сын, не сговариваясь, приложили руки сначала к правому боку, а потом к каменному столу. Поэтому, прежде чем сойти на берег, дочь спросила, может ли она рассказать другим о лечении. И он разрешил, все еще страннее. По словам Агли, он удивился вопросу, как будто это вообще не являлось тайной. Старейшина задумчиво допил вино, и они какое-то время помолчали. Поэтому я решил, что либо он настолько мал, что не понимает, насколько важен способ лечения, либо его секреты куда ценнее, продолжил Лорья после паузы, но даже с этим, я не знаю, что делать. Стоит ли нам раскрыться и заявить, что мы теперь тоже можем плавать на юг, или затаиться? Конечно, раскрыть, что некоторые из нас теперь могут плавать, но ты упустил еще один вариант с этим юношей. Вены могут быть оба твоих предположения. Глава клана встал, залпом допил бренневин, и поклонившись сказал, спасибо за науку, старейшина, после чего вышел из кабинета, также тихо скрипнув дверью. Гила посидел еще какое-то время в тишине, после чего вернулся к работе над документами. Умение плавать было сильной печенью, но организм состоит не только из нее, и для жизни ему нужны были и другие органы. Глава 11. Кажется, я хотел встряхнуть этот город, нашелся встряхиватель. Еще не наступил полдень, а этот город уже встряхнул меня, мой кошелек и мои мозги. Последние пострадали особенно сильно. Северяне жили в совершенно другом мире, нежели уже привычные мне жители королевств. На любой мой вопрос, они окидывали меня взглядом, и обозвав каким-то словом шли дальше, и в зависимости от вежливости, это было обычное пожелание не мешаться под ногами, или попытка ударить. Попытками это было только благодаря тренировкам Огля. Мы с ним, кстати, разделились, и договорились, что встретимся в послеполуденного горна на центральной улице, ближе к торговому посту у порта. Именно там мы платили пошлину за вход в город, и дороже всего нам обошелся утес, впрочем, почти треть цены за перевозку, тоже съел он, но расставаться со своим конем Горец отказался наотрез. Поэтому я шел пешком, а они с Тартой верхом, ну или с конем в поводу, понимая, что мы можем задержаться, разлет в пару часов, по нашей договоренности, был некритичным. Примерно полчаса назад я додумался вести расспросы у торговцев. Эти хотя бы не пытались ударить, и глядя на внушительную для моего возраста бронь, отвечали хотя бы на пару вопросов, пока не понимали, что я покупать у них ничего не собираюсь. Один скучающий паренек, прежде чем получить нагоняй отвернувшегося хозяина, спросил, почему у меня нет знака семьи. А когда узнал, что я сирота, сказал, что тогда можно сделать знак сироты. Причем оказалось, что тут есть специальные мастерские для тех, кто потерял или сломал те или иные знаки. Но находились они ближе к крепости, по левую сторону главной дороги, если смотреть от порта. Вообще Нир был интересным в плане своего устройства городом. Начать стоит с того, что город выглядел мрачным и серым. С трех сторон он был окружен скалами, а с четвертой была гавань, тоже закрытая скалами, и солнце тут появлялось всего на несколько часов в день. Поэтому местных от приезжих и тем более от моряков отличались по загару, горы по бокам были достаточно крутыми, и вверх уходили жилища. Чем выше, тем больше они становились похожи на пещеры. Город был поделен пополам широченной прямой дорогой, метров 9 в ширину и около 4 километров в длину. Она шла от гавани вверх, до самого замка с тремя большими донжонами. Над центральным развивался флаг с белой односторонней секирой на красном фоне, над правым – три белых волны на синем, а над левым – серый булыжник на зеленом. Булыжник сильно напоминал тот, что был на подаренной Огле деревяшке. За замком виднелся осколок неба, видимо, там было ущелье. В стене замка были огромные ворота, на взгляд, примерно на треть уже дороги. Когда они открывались, как раз и был слышен тот самый звук, давший название городу. Остальные дороги тоже были прямыми, и вдоль каждой шла достаточно глубокая сточная канава. Дороги расходились, как листья папоротника или пальмы. У гавани немного назад, частично повторяя береговую стену, от дальнего от берега края порта почти перпендикулярно, и ближе к замку под острым углом вперед. Вот по одной такой улочке я сейчас и шел, подгоняемый ветром, в местный аналог нотариальной конторы. Иногда попадались проулки, ведущие на соседние улицы, но я их игнорировал. Все эти деревяшки, косточки и железки, висящие на шее, оружие, в волосах и на одежде, по сути были документами. Какие-то подтверждали личность, другие, как моя деревяшка с камнем, были аналогом расписки, третьи были медалями и орденами. Как я упоминал, выполнялись они тоже из разных материалов, а некоторые и вовсе наносились шрамами на кожу, в основном позорные, но не только. При этом, как рассказал тот помощник торговца, была там и защита от подделки. Некоторые способы защиты при этом были столь незначительными, что их мог подделать любой, но такие знаки обычно никакой пользы не приносили. Например, тот же знак сироты определенной формы деревяшка, которую либо влетали в волосы, либо привязывали за нитку, обычно к тем же волосам, но могли и к воротнику. И самое интересное, подделка даже самого незначительного знака каралась самой лютой и позорной казнью в этой местности. При этом с характером северян, обычно до казни не доходило, убивали на месте. Поэтому естественно, что информация о редких или важных знаках записывалась и передавалась. А для удобства, рядом с такими архивами, стояли мастерские для ремонта и изготовления знаков. Ну мало ли, потерял, сломал, отобрали. При этом за возврат таких знаков в эти мастерские, оказывается, платили небольшие суммы, иногда. В общем, я решил вложиться в легализацию своего статуса в общество северян, для чего искал ремесленника, который мог меня выслушать и сказать, какие знаки я мог носить и где. Подумав, я решил, что лучше всего обратиться к ремесленнику из самого уважаемого в этой области рода. К тому же, как удачно, у меня был знак с благодарностью от представителя этого рода. Да, я про деревяшку Агли. Поэтому я прошагал почти до самого замка, пока не заметил на одной из вывесок заветный знак рода Серого Камня. Что-то нашел, молодой воин. Поприветствовал меня гигант с длинной бородой, когда я подошел к прилавку. Этот был даже выше и шире Ротада. Его глаза были на уровне моих, несмотря на то, что он сидел. «Нет, хотеть купить», — говорил я на среднем, как оказалось, переводится название местного языка именно так, но говорил с жутким акцентом и короткими фразами. Может, это тоже влияло на то, что меня гоняли. «Понимаю, мы не слишком любим тех, с кем непонятно как говорить, но ты знаешь, как наказывают на севере. Я хотел бы высказаться, что меня в этом уже достаточно хорошо просветили, и не один раз, но моего словарного запаса хватило только на короткий ответ. Да, каких духов чтишь?» — неожиданно для меня спросил гигант. Я растерялся, но подумав, нашел, как ответить. Подняв один палец, я ответил: «Одного». Мой ответ поставил в тупик уже ремесленника. «Я такого духа не знаю, это проблема». «Почему?» – не понял я. «Я чту духов камня», – он коснулся знака рода на груди. «И если мне нужно поклясться, я клянусь на камне». Он хитрым жестом прикоснулся к камню на прилавке, который я считал просто элементом декора. Потом показал на стеллаж справа от меня. Там были какие-то плошки, кувшины, перья и прочие, как оказалось, религиозные символы. «Кто-то клянется на воде, когтях ли утреб зверей. На чем будешь клясться ты?» Одно слово я не понял, но по контексту и так было понятно. Я задумался. Действительно, это для меня клятва-атавизм, а для местных чуть ли не единственный способ что-то доказать. Хотя, в американских фильмах тоже в судах на Библии клянутся. Библии у меня по понятным причинам не могло быть, а вот крест могли сделать тут. Я достал из мешка, который все время таскал за спиной, дощечку для записей. Подумав, я расчертил ее на 4 равные части и довольно быстро нарисовал чертеж простого крестика с петелькой. 3 проекции, плюс изометрия. Когда я начал, гигант с сомнением смотрел на мои художества, но когда я перешел к изометрии, уже почти перестал моргать. Когда я закончил, он смотрел на мой рисунок, как на оказавшийся вдруг бриллиантом камень. Не дожидаясь, он схватил дощечку и стал что-то бормотать себе под нос. Мне с трудом удалось привлечь его внимание, на долю секунды подвесив между ним и рисунком россыпь искр, для чего пришлось переключиться на магическое зрение. Гигант, смутившись, положил дощечку на прилавок. Кстати, плотность его магического тумана была выше, чем у Агля, раза в 3, но и местный фон был плотнее, чем в Китиге, раза в 1,5. Я, кстати, заметил, что в море мана восстанавливалась гораздо медленнее, а на берегу, даже быстрее, чем раньше. Наверное, это было связано как раз с магическим фоном. Я пролевитировал среднюю медную монету в 5 капель из кошеля в руку, но потом подумал и заменил ее на 3, но по одной капле, после чего положил их поверх рисунка. «Знак мой дух», — показал я на нарисованный крестик, потом перевел палец на монеты. «Материал. Сколько?» «Когда?» — ремесленник, не думая, ткнул пальцем в вощеную дощечку с рисунком. «Отдашь и сделаю без оплаты, сейчас». Я прикинул, что такую же дощечку видел тут за капель 10, к тому же у меня была запасная, поменьше. Я кивнул, и рисунок исчез с прилавка за долю секунды, а гигант пересел к подобию верстака у дальней стены. До этого он был скрыт широкой спиной, впрочем, сейчас я тоже мало что видел. Перейдя на магическое зрение, я впервые смог понаблюдать за тем, как творится магия. Судя по всему, сначала он расплавил монеты, и огонь в магическом зрении был фиолетовым. Затем он, по-видимому телекинетически, полупрозрачными жгутами, выходящими из пальцев, придал металлу форму, заодно охлаждая красными потоками магии. Забавно было, что потоки магии я видел даже сквозь туманное тело гиганта. После этого он создал рубинового цвета наперстки, ими стал лепить, придавая более точную форму раскаленной меди. Буквально через 5 минут крестик был готов. Крестик настоящий. Я дрожащими руками взял его. Потом огляделся и заметил рядом с прилавком столик с кувшином и стаканом. Показав на кувшин, я спросил: «Вода?» Получив положительный ответ, я снова спросил: «Поклонение тут коротко можно?» Гигант повел рукой, разрешая, и я подошел к столику. Сначала я перекрестился, налил полстакана воды, зажег над ним три небольших огонька вместо свечек, и трижды прочитал «Отче наш», с поклонами и крестясь. Таким образом, отсветив воду, я сначала нанес немного воды на лицо, затем окропил ею крестик, снова с молитвами. Под конец я вспомнил молитву на принятие святой воды, и, прочитав ее, выпил остатки. Это, конечно, не полноценное освящение, но где в этом мире найти храм, или хотя бы священника? За всеми моими действиями с любопытством смотрел гигант, а когда я закончил, откуда-то достал шерстяной шнурок. Я кивнул ему в благодарность, и еще раз перекрестившись, повесил себе на шею крестик. Скорее всего, это было самовнушение, но я почувствовал небывалое воодушевление. Меня даже на слезы пробивать начало. Вижу, что ты своего духа сильно чтишь. Расскажи о себе, поклянись на этом, он показал на висящий поверх крестик, и я скажу, какие знаки ты можешь носить. За это большая капля. И кстати, о твоем духе я информацию запишу и передам. Получается что-то типа консультации. Услуга, если не эксклюзивная, то по крайней мере редкая, поэтому цена вполне приемлема. Большой каплей он, видимо, назвал монету в 25 капель, так иногда безграмотные в Китиге делали, а точнее все неместные. Ну, для Китига неместные. Я выложил монету и стал рассказывать, тщательно подбирая слова на среднем, иногда помогая себе жестами. Пустошь, дом, сдвиг, папа, мама, смерть, ушел, встретил учитель, я показал на меч. Тебе лет сколько? Вдруг перебил меня гигант. 10. На лиутреб зверей охотился? Нет. Плохо. Как проверить, насколько ты умелый боец, можешь ли постоять за себя? Это был скорее риторический вопрос, но, подумав, я с сомнением решил рассказать про разбойников. Разбойники, бой. Мы 3, они 7, 10. Победили. Твой учитель был с тобой? Да, еще друг, сильный воин. Ты кого-то убил? Я мог, не стал. Дух говорит, нельзя. Показал я на крестик. Твой дух запрещает убивать? Удивился ремесленник. Человек нельзя, зверь можно. Не забава. Охота, защита, мало выгода. Много выгода тоже нельзя. А если человек на тебя нападет, победить, не убить. Говорить, связать, прогнать, сбежать можно. Убить нельзя. Сбежать можно, а убивать нет? Продолжал удивляться гигант. Еще умереть можно, убить нельзя, признался я. И как вас всех таких еще не перебили? Я, может быть, один. Последний из рода, уточнил ремесленник, не забывая о своей работе юридического консультанта. Род нет, церковь, религия, вероисповедание, нанашел я слов на местном, а потом перешел на корольский орден. Последнее слово я слышал, что-то вроде наших боевых братств. Да, подтвердил я, похоже, другое. Ясно, похоже, но другое. Это все, я 10 лет. Гигант посмотрел на меня так, будто впервые увидел. Действительно, несмотря на твое ужасное произношение, видно, что ты умный, вот я и забыл. Тут-то ты что делаешь, учу мало, месяц, ответил я на подначку о произношении, я ищу друг, последний из рода рассекающий як, большой, похожий ты, мало меньше, хороший воин, копье, немного меньше меня и с копьем, это каждый десятый, а черную жемчужину сложно заметить, стоит посмотреть на левой стороне, от крепости левой, там казармы, конторы братств, там воины часто селятся, хотя сейчас из-за совета в городе мало свободных мест, благодарность, знаки, поклянись, что рассказанное тобой правда, я говорить правда, я перекрестился и поцеловал крестик, гигант удовлетворенно кивнул, со знаками сложно, точнее просто, и это нехорошо, вот если бы ты прошел посвящение, когда тебе 10 исполнилось, было бы лучше, а так, тебе только 2 знака можно носить, сирота и последний в отряде. У меня такие есть, от 3 капель до большой капли за штуку. Какие возьмешь? Я задумался. Дорогие будут привлекать внимание, а дешевые, меня серьезно воспринимать не будут. Мои размышления прервал звук горна. Полдень, пора поспешить. Рядом 10 капель каждый. Гигант открыл какой-то ящик с той стороны прилавка, и покопавшись достал оттуда отполированную деревяшку хитрой формы, что-то типа цифры 5, без верхней палочки. С сомнением посмотрев на мои волосы, он привязал к ней шнурок, такой же, какой был у моего крестика. Из другого ящика он достал косточку, сантиметров 5, полую, и с прорезанной дырочкой посередине. Если бы это было небольшое бревно, я бы сказал, что его начали разрубать топором. Ну, знаете, удар под углом с одной стороны, потом с другой. Он просунул внутрь еще один шнурок, одним концом вот в это отверстие, а другим в отверстие с торца. Зафиксировав косточку еще парой обмоток вокруг и хитрым узлом, он указал на мой левый бок. «На литнам привяжи». Я не знал этого слова, поэтому переспросил. «Литнам? Ну меч, литнам». Он показал мне большой палец, а потом вогнал его в кулак другой руки. На земле это могли посчитать за неприличный жест, но я понял, что он имел в виду. Под одобрительным взглядом гиганта, я снял пояс и вытащил меч. «Литнам?» — уточнил я, показывая на ножны. «Верно». Он привязал косточку к ножнам, вернул мне пояс, а затем помог заплести косу и вплести в нее шнурок с деревяшкой. «Ты мне нравишься, молодой воин, и я вижу, что ты носишь меч не просто так, хотя твой дух покровителей запрещает тебе убивать, поэтому я дам тебе совет. Через 2 дня, в честь начала Большого Совета, в ямах на левой стороне, будут бои. Если ты сразишься там, и победишь хотя бы одного взрослого, или 3 прошедших первое испытание Ригнуш, то сможешь считаться прошедшим испытание. Можешь сразиться с Лиутреб-зверем, если не хочешь случайно ранить человека, но это дорого. Ригнуш, Лиутрипс, Ригнуш еще не взрослый, но уже на ребенок. Лиутрипс – это зверь, который имеет магию, и которого защищает его дух-покровитель. Я кивнул, переведя для себя эти слова как юноша или подросток, и духовный или магический. Кстати да, местные смотрели на город от крепости, а приезжие в основном от моря. Подумав, как можно отблагодарить за совет ремесленника, я вспомнил его интерес к чертежу, и решил показать еще одну хитрость. Для жителя земли это было вовсе не новостью, но для местных могло быть большим шагом, поэтому я попросил, мой рисунок, мало научу. Гигант с сомнением достал откуда-то снизу дощечку для записей, а взял стело и на фронтальном рисунке добавил вынос размера, числа, точность. Учится ты, учится много другой. Один рисовать, второй смотреть и делать, не надо разговор. Еще в мысли разрез. Рисовать, показать, как делать внутрь. Расплатившись и оставив ремесленника, ошарашенно рассматривающего чертеж, я направился к выходу, но у дверей хлопнул себя по лбу и вернулся обратно. Достав подаренную Агле деревяшку, я положил ее на прилавок. «Сумка для хранить. Откуда это?» – удивился гигант, внимательно рассматривая выжженный рисунок. «Я помогать Агле. Мало. Она ценить. Сильно. Дарить. Я удивляться, но принять. Я монк из рода серого камня», – неожиданно произнес гигант короткое приветствие, коснувшись знака на груди. «Тамар, сирота, нет род», — ответил я, задев рукой деревяшку в волосах. Монг взял деревяшку, подаренную Агле, и приложил к стороне без рисунка свой медальон. Запахло горелым. Из еще одного ящика с другой стороны прилавка он достал что-то среднее между кобурой и сумкой, положил туда деревяшку с уже 2 выжженными рисунками и протянул мне. «Я такие видел у некоторых, и собственно поэтому и вернулся. Бесплатно, для друзей рода». Я удивился, но не стал сопротивляться. «Благодарность», слегка поклонился я, прижав правую руку к груди, после чего взял сумку и снова направился к выходу. Перед самой дверью я обернулся. «Запиши про мой дух, расскажи. Имя Иисус Христос». Я стал загибать пальцы. «Есть только один дух, другой дух, ложь. Нельзя обряд другой дух. Нельзя звать дух, когда уметь сам. 6 дней работать, 1 день чтить дух, чтить папа и мама. Нельзя убивать человек, нельзя много женщина, только одна. Нельзя кража, нельзя ложь, чтобы наказать другой. Нельзя хочу чужое». Пальцы закончились, но я подумал и продолжил. «Самый важный, любить каждый, делать каждый правильно, даже когда тебе делать зло. Запомнить, твой дух-покровитель очень странный, я расскажу про него». «Я радостно», кивнул я и вышел. Меня тут же чуть не снесло ветром. Я вспомнил, что полдень уже прошел, и поспешил в сторону моря. Агле я нашел легко, не слишком много тут было лошадей. «Смотрю, ты решил стать северянином», — прокомментировал он мои обновки. «Так проще найти с местными общий язык», — ответил я. Истинность этого утверждения я успел проверить на обратном пути. Пеня по-прежнему игнорировали, но хотя бы не так агрессивно. Мне посоветовали поискать Ратада на левой стороне от крепости. Там казармы боевых братств, а еще там ямы, и зная нашего друга, он наверняка сражается там ради тренировки. Дельный совет, но с ямами ты скорее всего ошибся. Он многому научился, и теперь на его стороне внезапность. А показав свои навыки в ямах, он ее потеряет. Пока мы говорили, Тартана вышла из-за угла с надкушенным пирожком в руках. Я подобное видел на лотках, но торопился, да и есть всухомятку не хотелось. Обе посмотрел на пирожок и его живот явственно заурчал. Молодец, что не стал морить ее голодом, пойдемте нормально поедим. В смысле не стал морить голодом, не понял я, она же с тобой была. Обе удивленно посмотрел на меня, я ходил один. Тартана, ласково позвал он девочку, и та застыла, не донеся пирожок до рта. А где ты была? Играла с мальчиками, честно ответила она. Как играла, не понял Горец. В черепки камешки, как Тамар учил. Я вспомнил, что действительно учил ее, и даже объяснял тактику. Я выгвава, и они вовковой мне в де и вкать в твафного дядю. Тем временем продолжила Тарта с остатками пирожка во рту. Какого дядю, не понял я. Большого. Мы же за ним сюда плыли, сказала она так, будто это элементарные вещи. Ты про Ратада, уточнил я, но она не стала со мной разговаривать, и обратилась к Оглю. Дядя Обль, ты говорил, что мы сейчас кушать будем? Горец вздохнул, и посмотрев по сторонам, направился вдоль по главной дороге. Зная, как работает маркетинг, на первом же перекрестке, я потянул его налево. Отойдя от главной улицы метров 200, я приметил харчевню с не слишком кричащей вывеской. У входа была коновязь, это и стало определяющим фактором. Внутри все было стандартно. Обед закончился, ужин еще не начался, и народу было немного. Мы заказали блюдо жареных креветок, кашу типа пшеничной, с разваренной в волокна свининой, и какой-то охлажденный травяной отвар. Можно было взять к этому пиво, но самый большой любитель этого напитка отсутствовал. Магия местной живности явно подействовала на пользу, и самая маленькая креветка выглядела как крупная королевская в моем мире. Вообще я был небольшой любитель морепродуктов в целом, и креветок в частности, но это тело явно легче переносило гастрономические эксперименты, поэтому я к такому выбору относился спокойно. Жарили их тут не очищая, поэтому вспомнив многочисленные ролики из интернета, я сходи на кухню и попросил крепкую тонкую щепку. Повар, крепкий мужичок моего роста, удивился и спросил, зачем мне такая нужна. Я сказал, что для того, чтобы есть креветок, и он удивился еще сильнее. За столом я щепкой вытаскивал кишечник, после того как снимал панцирь, втыкая щепку в загривок. Тарта попросила меня сделать для нее так же, и удивилась вкусу. Оказывается, она часто ела креветок дома, только более мелких. Их в Китиге вообще считали кормом для животных. Так вот, Тарта не знала, что с ними можно так делать. Оглю, кстати, креветки не понравились, а мне на удивление зашли. Впрочем, я был сильно голоден, и моему растущему организму было сейчас не особо важно, что за еда поступает в желудок. А с учетом, что все вот эти бжу были вполне себе сбалансированы, организм мой принимал еду на ура. Немного погодя вышел повар, и удивившись тому, что мы уже съели всех креветок, вынес нам еще несколько штук бесплатно, попросив меня показать, как именно я использую щепку. Я показал, и он, попробовав их в таком виде, задумчивым ушел обратно на кухню. В общем, обед прошел интересно, и когда мы закончили есть, то приступили к расспросам Тарты. Ну как приступили, со мной она не разговаривала, а вот Оглю отвечала с удовольствием. Оказалось, что когда мы расходились на поиски, она специально сказала Оглю, что пойдет со мной. Мне же она ничего не сказала, а лишь сделала вид, что пошла с Оглем. В общем, освободившись от надзора, она вернулась в порт, где нашла местную шпану. Верховодил там сын главного таможенника, по понятным причинам. Среди прочего он хвастался, что умеет читать и даже писать благодаря моему совету по накачке мозга Манайте немногие уроки математики, которые я проводил с ней со скуки на корабле, позволили ей научиться считать не хуже 10-летнего сына таможенника, точнее 7-летнего. Того, естественно, не устроило то, что какая-то девчонка, еще и чужачка, может считать не хуже его. В общем, слово за слово, и они поспорили, что станут играть на желание в новую игру. Игра эта появилась всего от Нивку назад, и привезли ее те, кто возвращался недавно из Китига. Естественно, 10-летний мальчик, который впервые узнал об игре всего пару дней назад, не мог сравниться с 12-летней девочкой, у которой последнюю от Нивку это было любимым развлечением, и которую учил играть попаданец из другого мира. В общем, Тартана загадала желание найти в таможенных документах за последние 3 дня последнего из рода. Он сначала отказывался, но когда она предположила, что это потому, что он не умеет читать, выполнил проигранное желание. Оказалось, что Ратат, среди прочего, состоит в боевом братстве пронзающего рога. В общем, туда мы и направились после того, как вышли из харчевни. Глава 12. Я сидел в зиндане, или в каталажке, может даже в каземате. Кутузка, острог, холодная, кича, шпалерка, цугундер. В общем, в местном пенитенциарном заведении. На всех трех северных языках это место называлось одинаково, сингнафик. Еще одно доказательство того, что языки эти родственные. Как я тут оказался? Наверное, с неотвратимостью летящего на Берлиоза трамвая. Хотя, скорее Берлиозом тут был я, и меня переехало, местными законами, а конкретно, рабством. Я как-то упустил из виду, что у северян есть рабство. Да, оно гораздо мягче, чем много где, чаще долговое, временное и вообще почти гуманное. Но среди людей всегда найдутся твари, а я, оказывается, больше добрый, чем законопослушный. Поэтому, когда увидел, что какой-то толстый мужик избивает совсем еще мелкого мальчишку, влез в это дело. И ладно бы просто влез, я достал меч. В общем, по порядку. Сначала мы нашли Ратада, и он на радостях, что обогатил мой словарный запас несколькими десятками идиоматических выражений. Проще говоря, матерился как сапожник, ударивший молотком по пальцу. Когда он смирился с неизбежностью, то помог нам устроиться в гостинице при братстве пронзающего рога. Большинство его членов были из клана Медного Тура, в котором состоял и род рассекающих яков. Для друзей члена братства были вполне вменяемые цены, даже при условии повышенного спроса из-за приближающегося совета. Вечером я по-дружески свел в ничью или обыграл всех присутствующих членов братства в черепки-камешки. Половину суммы я тут же потратил на угощение всех пивом, чем заслужил уважение даже больше, чем победой. Огль сделал примерно то же самое, но в спаррингах на небольшой тренировочной площадке. Тартана же стала кем-то вроде дочери полка. У многих дома остались дети, и мужики скучали по ним, и через заботу о ней получали некий сублимат ощущения семьи. Короче, вечер удался. На радостях, после небольшого обсуждения, нам даже выдали знаки гостей братства. Все это позволило мне на следующий день спокойно расспрашивать членов братства о том, кто из какого рода, какого дома, какая обстановка внутри дома, какие кланы как общаются и т.д. Короче, значительно расширить и увеличить подробность карты фракций. Мы с Аглим показали ее Ратаду, но он сказал, что это не важно, ему наплевать на политику, и единственное, что он хочет, вернуть честь своему роду. После этого Огль устроил ему разнос, и он вроде как даже что-то понял, но я не уверен в этом. На следующий день я вновь отправился в город, проводил Огля к Монгу и оставил беседовать, чтобы Огль тоже мог нацепить на себя различные знаки. Сам я пошел к ямам, чтобы узнать о возможности пройти испытание, и вот тут-то, проходя через безлюдный переулок, я увидел, как честный торговец воспитывает своего нерадивого раба. Если бы я просто полез в драку, проблем бы не было, точнее как, либо меня поколотили бы, и тогда я отделался бы только этим самым избиением, либо я бы поколотил этого торговца, и тогда бы он молчал о том, что здорового мужика избил не прошедший испытание юнец, но затаил бы злобу. Но он замахнулся на меня чем-то типа стека, а я, благодаря тренировкам, отреагировал раньше, чем успел подумать. В итоге я чуть не отрубил ему пальцы, и на его крик прибежали охранники ям. Я был малость в шоке, да и сопротивляться законной власти так себе идея. В общем, меня хотели даже тут же укокошить. А чего? Сирота, рода нет, кто бы им что сказал. Но потом заметили знак последнего из отряда, и у одного из охранников проснулась нет не совесть, солидарность. Раз я последний из какого-то отряда, значит, в какой-то мере солдат, а он тоже в свое время потоптал дороги южного континента вместе с отрядом, как Колк с его ребятами. Вот и решил взять меня и поговорить. Разговор не особо задался, они говорили на третьем северном языке, которого я не знал. Он, конечно, двум другим родственный, но не идентичный. Они сопроводили меня до отделения стражи, где меня уже смогли выслушать и понять. Я показал знак гостя братства стражи, и они отправили туда человека. Теперь оставалось дождаться результата. Результат наступил через примерно час после полуденного горна. К решетке из прутьев в два пальца толщиной подошел местный тюремщик. Низенький старичок, немного похожий на главного героя мультфильма «Вверх». Такой же медлительный, основательный и с квадратным лицом. Позади него маячил Ратат с отсутствующим выражением лица. Он как-то безучастно посмотрел на меня, дождался, когда мою клетку откроют, и протянул мне мой меч, который забрали еще охранники ям. Он не пытался со мной заговорить, не ругался, было такое ощущение, что он перегорел. Все его движения были безэмоциональными, и это было страшно. Нас выпустили из местного полицейского участка, и мы все так же, молча, пошли в квартал, где располагалось братство. Также молча он проводил меня в комнату. Там уже сидел преобразившийся Огль. Тарта где-то бегала. Ратат завел меня в комнату. После этого он обратился к Оглю. Таговец избивал мальчишку-раба. Он отрубил 3 пальца на правой руке. Веры было мало, затем Ратат вздохнул, а после паузы сказал еще одну фразу, почему-то смотря на Огля почти не моргая: «Клятый великий дух! Клятый великий дух!» — эхом отозвался Горец, после чего Ратат вышел, оставив нас вдвоем. Я сел на кровать, не понимая, что происходит и как мне реагировать на это. Огль порывался несколько раз начать разговор. Он вздыхал, поправлял неудобно лежавшие знаки, смотрел на меня из-под лобья и делал это все с длительными паузами. Наконец он сдался самому себе и просто начал. В ту ночь, когда мы спасли Тарту, Ратат уже знал, что так произойдет. Я думал, что знал все, что мне захочет сказать Огль, но такого не ожидал. Поэтому просто замер. Вы спали наверху, а мы сидели внизу и думали, как этого избежать. Ты помнишь, что я сказал тебе на твой вопрос, почему он уплыл один? — спросил Огль и, не дожидаясь ответа, продолжил. Я сказал, что тебе тут не выжить. Ратат тогда сказал, что тебя тут убьют. И если бы не он, ты был бы уже мертв. Ну или был бы мертв завтра, или через день, два, три. Когда бы там до тебя дело дошло. Но, начал было я. Помолчи, я не закончил. Проблема не в том, что ты был бы мертв. Проблема в том, чем Ратат пожертвовал, чтобы тебя спасти. Это снова было неожиданно, и выбило из головы все аргументы. Ты знаешь, как устроен Великий Совет Севера? — вдруг спросил Огль, и сам себе ответил: конечно нет. Он длится 5 отнивок. Завтра, в первый день Совета, будут подаваться заявки на рассмотрение спорных вопросов от кланов. Заявок будет немного, кланы предпочитают решать вопросы сами, иначе это проявление слабости, а слабых на севере не любят. Но вопросы будут сложными. Поэтому 3 дня совет будет искать решение, которое удовлетворит большинство. А если не найдут, на 5-й день будут судебные бои между бойцами кланов. На 2-ю отнивку все повторится, но будут решаться вопросы домов. Таких будет больше, рода, состоящие в домах, будут обращаться к своим кланам, которые на прошлой отнивке доказали в тех или иных вопросах. В общем, это будет проще, но по времени не быстрее, и самые слабые дома могут остаться со своими проблемами наедине. Но это для севера нормально, слабые тут не выживают. Догадываешься, что будет на 3-й отнивке? Рода, предположил я. Да, рода. Чем многочисленнее род, чем он сильнее, тем раньше будет рассмотрен вопрос этого рода. А Ратат — последнее из рода. Я только сейчас начал понимать, какие низкие были шансы у нашего здоровяка добиться справедливости. А еще, когда он подал бы заявку, об этом узнали бы тоталитарные фракции, как я ее назвал. Род Костяной Секиры, род Седой Волны и же с ними. А они наверняка отслеживают, кто с кем собирается устроить разборки. А дальше как с ядерным взрывом в конце бриллиантовой руки. Пока Серый Камень будет отстаивать союзников, он не будет обращать внимания на другие проблемы. И для этого всех своих будут подталкивать в начало очереди, а чужих стараться убрать насовсем. И если с родами, где осталось хотя бы 2-3 человека, это сложно сделать незаметно, то последнее из рода – это по сути мишень. Как говорится, нет человека – нет проблемы. Огль терпеливо ждал, когда я обдумаю это, и крутил эти мысли, пока не задал простой вопрос. А при чем тут то, что я попал в Сингнафит? Один из предков Ратада однажды совершил нечто невероятное, что спасло от полного уничтожения или сильного ослабления несколько родов, принадлежащих 5 разным кланам. Если бы он выжил, его бы ждала слава, и он смог бы много чего сделать для народа Севера и для своего рода. Но он при этом погиб, и в этом случае роду выдается некая, назовем это, компенсация. Очень редкий знак, наподобие тех, что выдал нам пронзающий рог или дал Ратаду колк. Он называется зарок кланов. Заметь, не домов, не родов, а кланов. Использовать его может только глава рода, и только один раз. Он может отдать его вместе с любой своей просьбой любому жителю Севера, и если эта просьба не несет угрозы людям, тот должен выполнить эту просьбу, даже если умрет сам. Иначе, бесчестие упадет не на него, на весь его клан. Ратат хотел отдать этот знак, чтобы его заявку в Совете рассмотрели одной из первых. Хотел, не понял я, точнее начал понимать, но не хотел. Он сказал, что за обрубленные пальцы торговцу было мало веры, Но ты здесь, свободный, неизбитый, и с целыми руками и ногами. Так значит, да, мы молчали. В голове был сумбур. Я, конечно, называл Ратада другом, но отдать ради меня чуть ли не единственный шанс посетить могилы родственников и восстановить честь рода, в его понимании. А я знал, что это для него значит. Почему он мне ничего не сказал? Он сказал все еще тогда, в ночь перед своим отплытием. Он сказал, что твой великий дух заставит тебя нарушить уклад, и при этом ты будешь прав. Только вот знаешь, что он не понял, и что я скажу тебе? Огль наклонился вперед и уперся в меня тяжелым взглядом. Ты это делаешь не ради своего великого духа, а ради себя. Сказав это, он встал и вышел, а я остался неподвижным. В голове был только ужас и омерзение к себе. Огль был прав. Как я раньше мог не замечать этого? Я же сам постоянно говорю, что все люди эгоистичные, ленивые идиоты. Почему я забыл, что и я такой? Да страдал человек, и я помог, и я хотел помочь, несмотря на жертвы со своей стороны. Но я забыл, что я жертвовал не только собой. Да, мне всего 10 местных лет, я еще не взрослый, но от меня уже зависят другие люди. Почему я забыл об этом? Почему я вдруг озаботился миром во всем мире, забыв про мир вокруг себя? Примерно с такими мыслями я сидел в комнате до самого вечера. В какой-то момент в голове стало пусто. Мне не хотелось ни есть, ни спать. Наверное, Ратат дошел до этого состояния еще до того, как прийти за мной. Из этого состояния меня вывел звонкий голос, что-то щебечущий за дверью. Тарта ворвалась в комнату и, не обращая на меня внимания, продолжила рассказывать зашедшему следом Оглю. А дядя Цовх меня тогда взял и посадил на шею. Я видела, как так катали некоторых детей, но меня так никогда никто не катал. Только иногда дядя Мраж за ногу из-под кровати вытаскивал. Но это было совсем не весело, и у меня занозы на спине оставались. А на дяде Цовхе было весело, хоть и страшно. Я правда ударилась головой об потолок, но меня дядя Ардиф однажды своим кистенем задел, когда яблоко пытался с головы сбить. Вот тогда шишка была, а сейчас нету. А дядя Раваб меня угостил шишкой с орехами. Я никогда не думала, что у меня будет своя целая шишка с орехами. И представьте, там все орехи на месте были. И меду мне налил в тарелочку. Дядя Огль, а вы когда-нибудь ели орехи с медом? Они такие вкусные, только кончаются быстро, и руки после них липкие. Она продолжала выдавать поток позитива с невероятной скоростью, а я понял две вещи. Я сделал в этом мире как минимум одну хорошую вещь, и ничего еще не кончено. Она не могла представить, что у нее когда-нибудь будет шишка с орехами, но я влез, и она попробовала орехи с медом. Ратат планировал, что его заявку точно рассмотрит одной из первых, но я влез, и теперь шансов почти нет, а значит, нужно влезть еще раз. Я соскочил с кровати, заставив Тарту наконец замолчать, и достал свою карту фракций. Все упиралось в серый камень. У меня был знак от них, но я не знал, насколько он ценен, а влияние рассекающих яков на общий расклад был слишком слабо. Знак, про который говорил Огль, был силен, и лишь поэтому, несмотря на незначительность яков, мог повлиять на расклад. Не глядя, я достал деревяшку с рисунком камня на обеих сторонах и положил ее на весы рядом с родом седого камня. Это был рычаг, но нужно было приложить силу. Мне нужно было что-то, что сможет не просто сместить баланс этой сложной политической партии, мне нужно было что-то, что перевернет доску. Мой взгляд зацепился за валяющийся рядом клочок пергамента, выглядывающий из-за карты фракций. На нем было видно всего два слова на русском гильдии авантюристов. Я достал его и прочитал первые три слова. Бумага, книгопечатание, очки. Для бумаги нужно всего-навсего дерево и несколько химикатов, которые используются в дубильном производстве. При необходимости их можно и вовсе заменить золой и мочевиной. В первом приближении технология проста, как 2×2=4, тру. Книгопечатание не сильно сложнее. Тут много резчиков по кости, поменять материал, добавить пресс и ванночку с чернилами. Очки сложнее, но не с магией. После того, как я увидел работу Монга, я уверен, местные с этим справятся, был бы материал, а вот с этим сложнее. Мне нужен был стол, большой. Я схватил пищу и принадлежности и пулей вылетел из комнаты, а потом и из гостевого дома. На улице был снег, первый снег в этом мире, и он двигался почти горизонтально. Ну да, ветер вечный гость мира. Не обращая внимания, я пронесся до столовой, хлопнул дверью, и, несмотря на обернувшихся на звук членов братства, стал искать пустой стол. Такой нашелся в самой середине, и я устремился к нему, расстелил чистый пергамент, и начал зарисовывать этапы создания бумаги, с пояснениями в виде рисунков. Писать ни на одном из языков Севера я так и не научился. Подумав, я стал делать записи на карельском. Пусть будут хоть какие-то, чем никакие. Надо будет, переводчика найдут. Первый этап просто чан с измельченной древесиной и едкими веществами. Лучше, если это будет что-то волокнистое. В Китае начинали с бамбука и риса, тут растут нечто похожее, да плевать, я не ботаник, похожие, значит, так и буду называть. Тут растут крапива и конопля, из них делают канаты и паклю. Вот они для бумаги должны подойти неплохо, нет, пусть пробуют из других материалов. Второй этап – промывка. Для этого еще чан и сито. Третий этап – зачерпнуть перемешанную с водой массой тканью, натянутой на раму. Медленно рисуется. Я спустил один из десятка огоньков, которыми подсвечивал себе стол, разделил его на 5 искр, и ими стал прожигать рисунки, параллельно нанося надписи пером. Запахло паленой кожей, но мне было плевать. Четвертый этап – высушить, сложить стопкой под пресс. Устройство пресса банально, а добавив систему блоков, мы упремся в крепость материалов и длину рычага. Но тут сами догадаются. За десяток минут я закончил проект изготовления бумаги, и прежде чем перешел к черчению книгопечатного станка, который от пресса мало чем отличался, я перейти не успел. Ко мне подошел Лсым, глава одного из отрядов, входящих в братство. «Малец, ты тут не спали нам ничего», — положил он мне руку на плечо. «Я держать точно», — сказал я, и для демонстрации ткнул пальцем на огоньки, заставив их разделиться на почти 4 десятка искр, и рисовать сразу 3 разных геометрических узора. В столовой раздался одобрительный гул, который прервал голос откуда-то из дальнего угла. Баловство, он даже испытания не прошел. После этой фразы послышались смешки и фразы в поддержку того, что это баловство, поэтому я свернул представление. Лсым вернулся к себе, а я задумался. Большинство этих мужиков я обыграл, угостил пивом, и вообще считаюсь не совсем чужим. И при этом мои навыки и умения вызывают у них только усмешку. А я собираюсь вести диалог с кем-то власть имущим. Вряд ли там сидят идиоты, но вес моих слов зависит от того, насколько серьезно ко мне отнесутся, а статус прошедшего или не прошедшего испытания тут влияет. А значит, завтра с самого утра я опять пойду в ямы. Я за час дочертил все, что мог, попутно поев из общего котла и заплатив за это установленную норму. Я попытался максимально подробно расписать технологию печати книг и изготовления стекла. Я даже начертил схему устройства подзорной трубы телескопа. После этого я дошел до места ночевки Ротода, но он уже спал. На улице все так же шел горизонтальный мокрый снег. Маны еще хватало, и я направил поток теплого воздуха навстречу, добавив к этому максимально возможное количество искр, которые ходили по спиралям внутри своего квадратика. Это позволило мне дойти до домика почти сухим, и точно сохранить пергаменты неповрежденными. Когда я зашел в нашу комнату, Тарта тоже спала, а Обе ждал меня. Я аккуратно сложил пергаменты, и, добавив к ним карту фракций, подготовил из них узелок. Устало сев на кровать, я вопросительно посмотрел на Огля. «Что-то опять придумал?» Я кивнул. «Что-то рискованное, не больше обычного». «Почему?» Я показал пальцем на спящую девчонку. Месяц назад ее вытаскивали за ногу из-под кровати, где условия были хуже, чем в камере в подвале. Причем ее заставляли за пленниками еще и ухаживать. А сегодня она попробовала орехи в меду. «Я не бог, я совершаю ошибки, и я буду их совершать. Но если я не буду ничего делать, я тоже буду их совершать. Завтра меня не будет с самого утра. Скажешь Ротоду, что я попробую все исправить, но не уверен, получится ли». Огль внимательно посмотрел на меня. «Нам твоя авантюра чем-то грозит, только в случае успеха». Я подумал, а потом протянул узелок с чертежами и записями Оглю. «Завтра это мне не понадобится. Перерисуешь себе все, что захочешь. С этим ты сможешь сделать те 500 книг, которые я тебе обещал». С этими словами я отвернулся к стене. Сна не было, и я слышал, что Обе тоже ворочается. Выдохнув, я стал читать молитвы, и через какое-то время я уснул. Глава 13. Я чувствовал ничего. Ни страха, ни жажды боя, ни азарта, ни злости. Напротив стоял парень лет 20, ну или 14 местных. Этот был из текучих волков, и я знал, чего от него ждать. Предыдущие были младше, 16 и 15 лет, примерно. Первый был из хрустальных котов. Неприятный противник, пока я не нашел его слабость. Он размылся так, что я с трудом мог понять, где он, не то что отследить движение. Но я сообразил переключиться на магическое зрение, и увидел его, покрытого несколькими разноцветными слоями, что-то типа кокона, но без невидимости он не представлял из себя ничего серьезного. Может, конечно, это был шок от того, что я его видел, но факт остается фактом, он после этого быстро проиграл. Второй мой противник был из бронзового дуба и умел укреплять кожу, но после того, как я его разоружил несколько раз и с трудом нанес несколько царапин, он признал мою победу. Выбивание оружия из рук я, после боя в лесу, отрабатывал особенно усердно. Это было основное направление наших тренировок с Аглим. К сожалению, для самих тренировок времени становилось все меньше. Впрочем, мои индивидуальные разработки, вроде накачки маной строго определенных зон мозга, тоже были не лишними, и сейчас должны были помочь именно они. Услышав крик «Сол», означавший что-то типа «начали», «старт» или «марш», я сконцентрировал ману в глазах, глазных нервах и зонах мозга, отвечающих за обработку визуальных сигналов. Ну и сам мозг тоже напитал маной, но едва-едва, все же мирный расход маны куда более экономичный, чем боевой. В итоге мое восприятие ускорилось, и спокойно успел поставить блок. Мало того, скорость волчонка была даже чуть ниже, чем я привык, хотя самую малость измененные пропорции тела вполне это компенсировали. Повезло мне, что я видел, как сражаются воины его рода, иначе бы проиграл в первые же секунды. С его скоростью и короткими клинками, я по большей части блокировал его удары, лишь изредка пытаясь контратаковать. И вроде бы я превосходил его по скорости, и даже по технике, но мне чего-то не хватало. Если так продолжится, у меня кончится мана, и я проиграю. Мысль скорее огорчала, чем пугала, и я понял, в чем моя слабость. Проблема была в том, что для меня бой был соревнованием, тренировкой навыков, этапом плана. Для северян бой был способом отстоять свою жизнь, испытание. Почему я так поверхностно отнесся к значению этого слова? Ради чего я сюда влез? Получить побрякушку, которая для меня ничего не значит? Он здесь, чтобы вырвать у этого социума право на лучшую жизнь, а лучшая жизнь в условиях севера, в какой-то момент может стать синонимом самой жизни. Мне, человеку, выросшему в изобилии цивилизованного общества, этого никогда понять. Тогда что я могу противопоставить этому? Отбив еще пару ударов, я понял, мне нужно испугаться. Как тогда, когда я чуть не убил разбойника? Думай, Тёма, думай. Тук, тук, дзинь, стучали клинки противника по щиту и иногда по мячу. Страх, адреналин, надпочечники. Ману туда, капельку. Волчонок метался вокруг, я крутился на месте, чуть ли не впадая в транс. Присесть, пропустив перевернувшегося вниз головой волчонка, кувырок, чтобы разорвать дистанцию, и успеть, развернувшись, снова подставить щит под его клинок. Колк тогда также чуть не задел Ротада. Сердце пропустило удар. Вот оно. Если я проиграю, я подведу своего друга, я подвергну его жизнь риску, он умрет. Своя смерть мне казалась чем-то незначительным. В конце концов, я верил в жизнь загробную. Я уже один раз умер, наверное. Меня даже не пугали неизбежные адские муки. В конце концов, Господь милостив, и они рано или поздно закончатся. Но смерть Ротада, а за ним наверняка Агля и Тарты, это пугало до покалывания от позвоночника до кончиков пальцев рук. У меня шерсть вздыбилась, и я на долю секунды увидел в нападавшем зверя. Безжалостного, страшного, того, кто сможет уничтожить все, что мне важно. Возможно, этому способствовало то, что благодаря родовой трансформации он выглядел самую малость волкоподобно. Я, не думая, направил все, что мог, в теменную и лобную доли, и время еще немного замедлилось. При следующем ударе я, как обычно, подставил щит, но в последний момент потянул его на себя. Волчонок провалился, и я, отпустив меч, перехватил его руку и дернул вниз, усиливая эффект. Убрать ногу, куда чуть не попал второй клинок, пнуть по левой руке, которой он пытался сбалансировать, опустить ногу на стопу и толкнуть плечом назад, пытающегося встать в полный рост противника. Пока он падает, поднять свой меч, шаг вперед и приставить клинок к груди. Остановиться. Поняв, что мана вот-вот закончится, я отменил все эффекты, привычно заставляя остатки циркулировать по тому же пути, что и кровь.